«Это черт знает, что такое», – бушевал он, тряся газетой перед лицом шефа жандармов. «Я настоятельно требую, чтобы меня и близких мне людей оградили от беспочвенных обвинений». Генерал попытался вставить хоть слово, но закусивший дела принц не желал ничего слушать, так что приходилось подобострастно молчать, ожидая, пока его гнев уляжется. К счастью, надолго Алексея Александровича не хватило, и скоро он умолк. Александр Романович Дринтельн занял эту высокую должность не так давно, после трагической гибели своего предшественника, Николая Владимировича Мезенцова. В последнее время у него было много забот. Студенческие волнения перемежались с крестьянскими бунтами, террористы устроили настоящую охоту за высокопоставленными чиновниками, включая самого шефа корпуса жандармов, и на фоне этого плоские намеки по поводу высокопоставленных особ в петербургских газетах выглядели сущей мелочью, но личное обращение великого князя так просто не проигнорируешь. «Заверяю ваше императорское высочество», — решительно заявил генерал, «что мы примем самые строгие меры и в самом скором времени найдем и показательно накажем виновных». «Ну что же», — удовлетворенно отозвался великий князь, — «надеюсь на тебя». «Будьте покойны», — поклонился Дринтельн, внутренне покоробленный неприятной привычкой некоторых членов правящего дома тыкать всем, независимо от происхождения и занимаемой должности. «Я поручу расследование самым лучшим кадрам и сам лично прослежу за его ходом». «Это правильно. Надзирать, неослабно надзирать. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Кому прикажете поручить?» — осторожно спросил адъютант, когда высокопоставленный посетитель покинул кабинет начальника. «Даже не знаю», — пожал тот плечами. «Может быть, этому, как его, ну, что недавно перевели, штабс-капитану 166 Вильбицкому?» «Да, ему. Все равно без дела сидит, вот пусть и займется. Прежде старик Филиппов очень любил вечера. Оно, конечно, придешь с работы умаившийся да нельзя, но Стиша встретит с доброй улыбкой, нальет в чашку свежеприготовленных щей, пока тот ест, рассказывает обо всем, что за день в слободке приключилось. А голосок-то какой ласковый, будто птичка щебечет. А теперь вроде все то же самое, а не так. Ищи на столе, и дочка рассказывает, да только не про бабские разговоры у колодца, а про то, как они в Митькиной мастерской катушки мотали, а потом лаком их мазали, и что из этого вышло. И как ее Будищев, чтоб ни дна ему ни покрышки, хвалил за тщательную работу. И дернул же его черт взять на квартиру аспида. Собьет девку с пути, как есть собьет. Степанида, строго сдвинув брови, начал очередную нотацию Степанович. «Сколь раз тебе говорено, не ходить в эту трижды проклятую электрическую мастерскую». «Электрическую», беззаботно улыбнувшись, поправила его дочь. «Чего?» «Не понял сразу старик». «Я говорю, правильно, электрическую или электротехническую». «Ты посмотри», всплеснул руками машинист. «Еще молоко на губах не обсохло, а она уже отца ни во что не ставит. Да как тебе несовестно, окаянная? Что ты такое говоришь, батюшка?» Возмущенно воскликнула Стиша. «Ты же у меня один-единственный на свете. Я же тебя больше всех люблю». С этими словами она прижалась к отцу и крепко обняла. Против этого приема у Филиппова противоядия не было, и он тут же размяк, после чего уже совсем не строго продолжал. «Ну чего ради ты туда таскаешься? Интересно мне, интересно ей. Ну что там девица любопытно может быть? Все, батюшка. И как элементы заполнять? И как катушки мотать? Да я уже, если хочешь знать, сама звонок электрический собрать смогу. Да женское ли это дело? Ну, а что такого? Мне Митя даже за работу платит, как и другим ученикам». «Платит?» – подозрительно нахмурился Аким Степанович. «Да, он говорит, что всякий труд должен быть оплачен. Вот, час от часу не легче. Ну чего ты так боишься? Экипажи я теперь стерегусь, так что ничего худого со мной не случится. Ох, лучше бы ты с подружками на гулянки ходила, а не в эту, прости господи, мастерскую. Ну куда я с такими волосами пойду?» Грустно усмехнулась девушка. «Засмеют. А по городу, значит, можно. В городе я как настоящая барышня, в шляпке. Господа думают, что я это, как ее, курсистка, вот. Батюшка, а если я и впрямь на курсы пойду?» Митя говорил, что может с оплатой помочь. С этими словами она мечтательно зажмурилась, представив на минуту, как будто она и впрямь образованная барышня, окончившая курсы, и потому сама себе хозяйка, может носить модные туалеты, на которые сама заработает, а не как иные бабы из слободки, подарит муж раз в год на Пасху платок цветастый. Радуйся, мол, дура, не все пропил, только через мой труп, завопил старик, для которого это было уже слишком. Ишь, чего выдумала, да эти курсистки все шалавы через одну, мне знающие люди говорили, а они зря болтать не станут. Неправда это, упрямо возразила Стиша, они хорошие, я даже с некоторыми знакома. Да что же это такое, взмолился Аким Степанович. Была девка как девка, пока под экипаж этот проклятущий не попала. Уж я бы этому генералу, язви его в душу, адмиралу, по привычке поправила отца девушка, но тут же испуганно прикусила язык. Однако от старого мастерового эта ее оговорка не ускользнула, и он, пронзительно сверля ее глазами, вкрадчиво спросил: «Ась, какого такого адмирала? Ну-ка, скажи мне, лапушка». «Нет», испуганно помотала головой дочка, «мне Митя не велел». «Ой, а я тебе велю, чтобы сейчас же все как на духу поведала», прошипел взбешенный ее последними словами родитель, «а не то я не знаю, чего сотворю». «Ну, хорошо», с виноватым видом уступила та, «только ты никому». Импровизированный кран, грубо сделанный из трех бревенной блока, скрипя, снял с ломовой телеги цилиндрический котел и осторожно спустил его на подготовленный фундамент. Возчик, обрадованный тем, что все благополучно закончилось, взмахнул кнутом, и четверка флегматичных битюгов, тяжко ступая, увлекла за собой транспортер. Техника на грани фантастики, покачал головой Будищев, наблюдая, как суетятся рабочие вокруг только что доставленной железяки. Это была его идея, смонтировать при мастерской электростанцию, для того чтобы продемонстрировать потенциальным клиентам всю прелесть нового источника энергии. Котел и паровую машину они заказали на месте, благо в Питере не было недостатка в механических заводах. А вот генератор пришлось везти из Германии, где его изготовили на заводе еще совсем молодой фирмы Siemens. Впрочем, он был еще в пути, а вот к монтажу паровой машины уже приступили. Планируемая мощность агрегата была невелика, однако для освещения мастерской и демонстрации возможностей ее должно было хватить. Кроме того, согласно расчетам, освещение электроэнергией должно было обойтись дешевле, чем газом. Правда, только в том случае, если и остальные жильцы дома пожелают воспользоваться данной услугой. Сам домовладелец, кажется, был не против, в том смысле, что дал согласие на установку оборудования и не препятствовал работам. Обыватели же разделились. Одним было любопытно, что из всего этого выйдет, а другие пришли в ужас от предполагаемого нововведения и всячески протестовали. К счастью, последних было меньшинство. Среди них была, разумеется, и мадам Ряполова. «Да что же это такое делается?» – кипятилась она. «Этот несносный механизм распугает мне всех клиентов, и я пойду по миру». «Ну что вы такое говорите?» – мягко возразила ей Анна Вертанин. «Электрическое освещение очень практично. К тому же к сети можно будет подключить звонки, которые делают в здешней мастерской. Это будет дешевле, нежели пользоваться элементами Лекланжи. Какой еще сети?» – окрысилась гадалка. «Разве что дьявольской, в которую враг рода человеческого заманивает души грешников». Анна в ответ только отмахнулась и поспешила вернуться к себе. В последнее время дела у госпожи Вертанин пошли на лад. Она даже сняла себе еще одну комнату, в которой устроила примерочную. Да и сама женщина выглядела гораздо лучше. Вместо изможденной непосильной работой портнихи появилась преуспевающая модистка с миловидным лицом. Новое, хорошо сшитое платье подчеркивало достоинство фигуры, а взгляд прекрасных серых глаз вместо отчаяния выражал теперь спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Все это, конечно, совершенно не радовало мадам Ряполову, но Анне не было до ее чувств никакого дела. К тому же ее шумные протесты обратили на себя внимание Будищева, и повелительница тьмы почувствовала, что пора ретироваться. «Куда же вы, голубушка?» – громко крикнул соседке Дмитрий. «Неужели вам не интересно познакомиться поближе с этим чудным механизмом?» «Ничего мне не интересно», – буркнула та, пытаясь смыться, но не тут-то было. «А вы знаете, что топка котла притягивает к себе грешные души?» – вкрадчиво спросил он гадалку, перегораживая ей путь для отступления. «Что вам от меня нужно?» – подозрительно спросила мадам Ряполова, готовясь перейти с быстрого шага на бег. «Мне нужно, чтобы ваши друзья, мелкие воришки, перестали шнырять тут. Они меня раздражают. Я не знаю, о чем вы говорите». Взамен, невозмутимо продолжал мучитель, «я мог бы подкидывать вам клиентов». «Что?» – Тут же умерила аллюр дама и вперила в будущего недоверчивый взгляд. Что слышали? Среди людей, желающих поставить звонки, кого только нет. У некоторых стремление к прогрессу уживается с самыми дикими предрассудками. Я как-то занимаюсь монтажом, а они с помощью фарфорового блюдца чертей вызывают. Спиритизм – это вам не предрассудок. Строго возразила оскорбленная в лучших чувствах гадалка. И духи действительно могут приходить к сильным медиумам и, кстати, жестоко наказывать нелестно отзывающихся о них. Рад, что я в вас не ошибся. Я, к слову, порекомендовал вас одной малахольной даме из высшего общества. Готовьтесь, скоро она вас навестит. И по какому делу? Явно заинтересовалась старая мошенница. Никак не решит, изменять мужу или нет. А вы откуда это все знаете? Подозрительно спросила мадам Ряполова, шумно втягивая носом воздух, как будто чуя добычу, отчего вдруг стала похожей на крысу. Забыла, кому я служу? С насмешливой ухмылкой спросил Дмитрий. Ну, что вы, как можно? Заявила дама. Но что вы хотите взамен? Сущие пустяки. Начал было Будищев, но тут его перебил неожиданно подбежавший Семка. Беда. Прохрипел совсем запыхавшийся мальчишка. Что еще за беда? Поморщился наставник. Тебя домой хоть не отпускай, вечно какую-нибудь хрень принесешь. Степаныча убили. Что, как убили? Ну, не совсем убили, но избили крепко. Кто? Да откуда же мне знать? Он лежит почти черный, а Стеша криком кричит. Простите, мадам, но мне пора. Условия передачи вашей души мы обсудим в следующий раз, крикнул напоследок беззастенчиво гревший уши гадалки Дмитрий и бегом кинулся вслед за Семеном. Старик Филиппов, вытянувшись, лежал на кровати, уставив единственный уцелевший глаз в потолок. Семка не ошибся, машиниста, действительно, безжалостно избили, не оставив на крепком еще теле живого места. На сидевшую рядом Стешу было страшно смотреть. От горя черты лица ее исказились до неузнаваемости, а на дне глаз плескалось безумие. «Это я во всем виновата», – дрожащим голосом прошептала она и плача кинулась Дмитрию на грудь. «Ну что ты такое говоришь, девочка?» – попытался он ее успокоить, но та не слушала и лишь сильнее начинала биться. «Пришел», – еле слышно проскрипел со своего ложа Степанович. «Да, Степанида, выйди, мне с человеком потолковать надо». «Нет-нет», – замотала головой девушка, но отец строго сдвинул рассеченную бровь, и она, не переставая рыдать, послушалась и вышла. «Кто это сделал?» – тихо спросил Будищев, наклонившись к избитому. «Сам, поди, знаешь», – прошептал тот в ответ. «Ну как?» – сдурил я. Пошел к нему, думал, пристыжу, рази можно так, охренеть, ты узнал-то как, не ругай ее, она теперь совсем одна осталась, а с ней так нельзя, она не из простых. А чем ты, Аким Степанович? Мне уж ближе к 40 было, когда я мать Стешину встретил, поехал в деревню к своим на могилке поклониться, а ее наш барин, Леонтий Алексич, как раз из прислуги выгнал, покуражился, значит, и прогнал, а мне так ее жалко стало, что словами не передать, сирота ведь заступиться некому. Вот дочка и родилась. Ох ты ж твою мать! Замысловато выругался Дмитрий. Я думал, тут Россия, которую мы потеряли, а оказывается, Санта-Барбара. Сколько годов живу, и на тебе, сподобился, прошептал мертвеющими губами старик и вдруг, приподняв голову от подушки, с яростной горечью выпалил. Сам царевич не побрезговал своей ручкой благословить. Эта неожиданная вспышка лишила его оставшихся сил. И откинувшийся в изнеможении на подушку Степанович дернулся в последний раз и испустил дух. Немного постояв, Будищев, может быть, в первый раз за все время искренне перекрестился и, протянув мозолистую ладонь, закрыл Степанычу глаз. Оставаться рядом с покойником он больше не мог и, покачнувшись, вышел вон из дома на негнущихся ногах. Вокруг уже собрались соседи, узнавшие о несчастье, приключившемся с Филипповыми. Увидев обращенные на себя глаза, Гальванер только покачал головой и обессиленно присел на завалинку, а из дома донесся душераздирающий крик Стеши. Кто не знает большого здания на Фонтанке, бывшего прежде особняком графа Кочубея, теперь он, правда, стал штаб-квартирой третьего отделения собственной его величества канцелярии, или, как говорят в народе, стукало в приказ. Сюда со всей России сходятся отчеты и донесения об умонастроениях среди подданных, доносы и кляузы, а также многое иное, о чем простые обыватели и не догадываются. И именно сюда явился для доклада генералу Дрентельну штабс-капитан Вильбицкий. «Излагайте», устало потирая виски, велел ему Александр Романович. «Проверкой установлено, сухо начал тот, что все события, касающиеся известной вам высокой особы, попавшие в петербургские газеты, имели место в действительности. Что, простите, не понял генерал. Я говорю, что известная вам особа, невозмутимо пояснил жандарм, сделав ударение на слове «особа», действительно совершила наезд экипажем на петербургскую мещанку Степаниду Филиппову 15 лет от роду. Хм, задумался на мгновение Дринтельн, после чего, не без иронии взглянув на подчиненного, спросил: «Скажите, вы правда решили, что посланы выяснить степень виновности высокой особы?» «Я полагаю, ваше превосходительство, что меня послали выяснить все обстоятельства дела, включая самые неудобные, которые я, в свою очередь, не имею права от вас скрывать. Это вы верно заметили, обстоятельства и впрямь весьма неудобные», — фыркнул генерал. «Причем то, что экипажем правил сам Алексей Александрович, еще не самое неудобное обстоятельство». «Вот как, именно. Дело в том, что в экипаже была еще одна высокородная особа, и если в прессе всплывет и ее участие, то нынешний скандал покажется сущим пустяком на его фоне. И кто же это? Графиня Багарны. Ох, ты ж ма!» Не удержался от возгласа Александр Романович. «Это точно? Совершенно. Энда, спасибо, голубчик. Надеюсь, вы понимаете, что эта информация не должна попасть в газеты». «Разумеется. Но, слава богу, об этом репортерам еще ничего не известно. К тому же я уже приватно поговорил с большинством редакторов и настоятельно рекомендовал им более не раздувать эту тему». «Разумно. Есть, правда, одна странность». «Какая?» Шум начался с одной маленькой газетенки, петербургского вестника, и только потом за эту новость ухватились другие издания. «И что же в этом странного? Даже не знаю, как вам сказать, никак не могу понять, откуда они об этом пронюхали». «Ну, это как раз несложно. Газета маленькая, людишки в ней служат голодные, стало быть, стараются, носом землю роют. Может быть, однако я, ваше превосходительство, еще бы поискал в этом направлении». «Не нужно. Я ценю ваше рвение, Константин Павлович, но, полагаю, нам нужно сосредоточиться на ином. Надобно как-то погасить скандал. Газетчиков вы припугнули, это хорошо, но и этой, как ее, кажется, Филипповой». «Так точно. Вот-вот, надо бы ей рот закрыть. Девица еще молода. Может быть, ее родителям четвертной дать да наказать, чтобы за дочкой лучше следили, а вот с этим могут быть сложности». «Что? Вчера произошло еще одно досадное происшествие. Час от часу не легче. Договорите уже, не томите. Отец этой самой Степаниды Филипповой вчера явился к дому, где проживает его императорское высочество. Компенсации захотел», — хмыкнул генерал. «А вы говорите, сложности». После того, как остановился экипаж, ледяным тоном продолжал Вильбицкий, старику удалось пройти к великому князю. «И, голубчик, что же я из вас каждое слово будто клещами тяну?» И как только Алексей Александрович понял, в чем состоит суть прошения, то едва не бросился на Филиппова с кулаками. «Что? Именно так, ваше превосходительство. Я сам не поверил, когда филеры доложили. Но и это полбеды». Отшвырнув несчастного, его императорское высочество отдал приказ слугам, и того крепко избили. «Он хоть жив? Точно не знаю. Во всяком случае, домой его отвезли живым, но зная, как выглядят вестовые его высочества, я готов ожидать худшего». «Энда», — задумался генерал, потом встрепенулся и с надеждой посмотрел на подчиненного. «Константин Павлович, вы ведь прежде спокойным Мизинцовым служили?» «Точно так, и он, насколько я знаю, весьма ценил вашу хватку и вместе с тем осторожность в подобного рода деликатных делах. Николай Владимирович был очень добр ко мне». «Вот и хорошо, вот и славно. Послушайте, голубчик, это дело нужно замять. Я сейчас отправлюсь к его высочеству, а вы отправляетесь-ка в эту слободку. И, так сказать, с двух сторон займемся этой нехорошей ситуацией. Скандал с одним членом правящего дома сам по себе неприятен, но с двумя... это уж совсем ни в какие ворота не лезет». «Слушаюсь. И чтобы все тихо, но по-хорошему, без излишнего насилия». «Надеюсь, ваше превосходительство», — вспыхнул штабс-капитан, — «не принимает меня за...» «Ничего я не принимаю», — примирительно отозвался Дринтельн. «Однако время сейчас такое, что лучше обходиться без недомолвок. Вы, к примеру, князя Дмитрия Николаевича Кропоткина 167 знали?» «Лично чести не имел, но наслышан». Так вот, Дмитрий Николаевич добрейшей души человек был, но случился казус. В бытность харьковским генерал-губернатором, не разобравшись, велел арестанта накормить, когда тот, сукин сын, изволил объявить голодовку. Так его надзиратели так подчивали, что болезный едва Богу душу не отдал. И чем, вы думаете, дело кончилось? В князя стрелял студент и смертельно ранил. Значит, вы слышали эту историю? Так точно. Да, вот такие дела. А посему, голубчик, настоятельно прошу вас, будьте помягче. Слушаюсь. Кстати, а что вы там говорили о филерах? Неужели вы осмелились приставить соглядатаев к, только для охраны, ваше превосходительство? Да, хм, разумно. Григорий Назимов был плохим студентом и, скорее всего, стал бы со временем плохим юристом. Лекции он частенько прогуливал, изучением права себя, мягко говоря, не утруждал и вообще не видел в изучении юриспруденции особой перспективы. Неудача на экзаменах, коя должна была непременно воспоследовать в связи с подобным отношением к делу, он также не боялся, потому как шансы дожить до он их были совершенно невелики. Нет, он погибнет молодым в яркой вспышке взрыва или скоротечной схватке с охранниками тирана, и грохот выстрелов станет ему салютом. При этом он вовсе не эгоистичен, и потому не возражает, если на его долю выпадет меньший подвиг. Стрельба не по царю, а по его клевретам или опричникам. Да Боже правый, будет счастлив, даже если лишь заслонит своей грудью другого борца, того, у которого хватит духа и удачи. В какой-то момент ему показалось, что таким человеком может стать Будищев. Сильный, смелый до дерзости, способный на поступок. Увы, бывший унтер-офицер лишь посмеялся над ними. Григорий сильно выпил тогда и не сумел сказать и пары красивых фраз, до которых студент всегда был большим охотником. Хотя, может, это и к лучшему, а то бы мадемуазель Гедвига отчитала бы его так же, как этого молокососа, Аркашу. К слову, приятель Григория, Максим, попытавшийся тогда остановить и вернуть Дмитрия, был нещадно избит последним, что уж вообще ни в какие ворота не лезло. Назимов до сих пор не без основания считал мастерового настоящим силачом, поскольку не раз видел, как тот, забавы ради, может согнуть подкову или кочергу. Во всяком случае, не бывало еще случая, чтобы с ним кто-нибудь сладил в кулачном бою или борьбе, до которой мастеровой был большим охотником. Но этот проклятый Будищев не просто одержал верх, он его уничтожил. Одной левой одолел, как мальчишку. Слава богу, хоть не при барышнях, хотя все, конечно, знали, чем кончилась их встреча в лесу. Дверь комнаты с противным скрипом отворилась, прервав полет прихотливых мыслей студента, и на пороге комнаты появились его приятели Максим с Аркашей. «Да вот же он!» — обрадованно воскликнул гимназист. «Нашли! Я, кажется, никуда не исчезал!» — с досадой в голосе отозвался студент. «Тогда что носа не кажешь? Занят был. Наши о тебе справлялись. И Ипполит, и Искра. Кланяйся при встрече. А ты разве не пойдешь?» «Пойду, конечно, только сейчас у меня дела». «Какие еще дела? Послушайте, что за допрос?» — возмутился студент. «Я свободный человек и имею право на частную жизнь». «Нет, брат, ты в первую голову член нашей организации, и твое манимени», — запутался в сложном для него слове Максим. «Манкирование», — пришел ему на помощь Аркаша. «Вот-вот, твое манкирование своими обязанностями очень плохо выглядит». «Это кто так сказал?» «Ипполит, и он тоже. А еще Искра». «Ну, хорошо, я пойду с вами. Но что за срочность? Там узнаешь. Там, это у мадемуазель Берг? Не совсем. Отчего так? Боюсь, что она решила покинуть наше сообщество». «С чего ты это взял?» «С того, что у ней теперь иные интересы». «Какие еще интересы?» «Я про ее давнего знакомого, Будищева. Они теперь вместе». Услышав эту новость, студент неожиданно вскочил, несколько раз прошелся по комнате туда и назад, а затем развернулся к приятелю и, недобро прищурившись, выдохнул. «Врешь. К сожалению, сведения совершенно точные. Их видели заходящими в одну дешевую гостиницу с плохой репутацией». «Хм», задумался студент. «Это, вероятно, не слишком приятно для Крашенинникова, но вовсе не преступно. Насколько я знаю, они не венчаны. Коли они делали бы это открыто, так я с тобой согласился бы. Но ведь они таятся. И что с того? Это может быть опасно. Гедвига знает обо всех наших планах, а Будищев вполне может быть связан с жандармами. В общем, нам пора идти. По дороге договорим». «Хорошо, хорошо, но это, право же, забавно». «Что тебе забавно? Что этот ушлый гальванир обставил не только Ипполита, но и тебя. «А чем это ты?» – насторожился мастеровой. «Тебе ведь нравилась госпожа Берг, не так ли?» «Заткнись!» «Значит, я угадал». Стиша с безжизненным лицом сидела на кровати, уставившись при этом в одну точку. Будь ее лицо хоть немного живее, можно было подумать, что она видит там нечто крайне интересное, но милое прежде личико превратилось в безжизненную маску, так что не оставалось никаких сомнений, девушка была не в себе. «Не беспокойтесь, Дмитрий, о ней здесь позаботится», — мягко сказала Антонина Дмитриевна, обращаясь к будущему. «Благодарю вас, ваше сиятельство», — тусклым голосом отвечал тот. «Ну вот опять», — огорчилась старушка, — «сиятельством обозвал. Как же мне вас еще называть, если вы графиня?» «Ну, не знаю, может быть, тетушкой, Матанте, 168. Боже, какой у тебя ужасный французский. К тому же вряд ли ты знаешь еще хоть пару слов на этом языке. А я старался, специально узнал. Что же, твое усердие похвально. Хочешь, я помогу тебе с учителями? Если ты хоть сколько-нибудь серьезно думаешь о своем будущем, то должен знать, что без знания языков не обойтись. Тогда уж лучше немецкий или английский. Почему? Я на них по паре слов знаю». «Понятно», — старческие губы графини Блудовой тронула усмешка. «Скажи мне лучше одну вещь, только честно». «Да, тетушка, что тебя связывает с этой девочкой? Я же вам говорил, что, Дмитрий, я еще не выжила из ума, чтобы забыть твой рассказ. Но я тебя спрашиваю не об этом. Просто, когда ты смотришь на нее, у тебя такой взгляд, даже не знаю, как сказать, виноватый, что ли? Вы правы, я очень виноват перед Стишей. И в чем же? Надеюсь, вы с ней не...» «Ну что вы, Антонина Дмитриевна, она же еще совсем ребенок. Прости, я должна была спросить». «Я понимаю, ничего страшного, но у меня еще одна просьба к вам. Я слушаю. Может так случиться, что мне придется уехать. Надолго, я не знаю. Может, все и обойдется. Хорошо, я пригляжу за девочкой. Спасибо, пока еще ни за что. Простите, тетушка, мне пора. Ступай». Дмитрий бросил последний взгляд на палату, в которую поместили Стишу, и с тяжелым сердцем вышел прочь. После смерти отца девушка совсем сдала, перестала следить за собой, убирать в доме, готовить. Просто сидела на скамье, безучастно смотря перед собой и односложно отвечая на вопросы. Сначала Дмитрий с Семкой пытались как-то ее расшевелить, чем-то заинтересовать, но все их усилия были до сих пор тщетны. Наконец, Будищев не выдержал и решил обратиться к специалистам. А поскольку никаких знакомых у него в этой области не было, он попросил помощи у графини Блудовой. Антонина Дмитриевна, конечно, удивилась такой просьбе, но все же дала рекомендацию, по которой девицу Филиппову приняли в лечебное учреждение соответствующего профиля. По крайней мере, думал Дмитрий, за сиротой тут будет надлежащий уход, хотя бы в первое время. А там посмотрим. «Ну что?» — с неприкрытой тревогой в голосе спросил Семен, когда его наставник вернулся домой. «Нормально», — буркнул в ответ тот. «Может, ей лучше с нами? Мы уже говорили об этом». «Да, но ты сделал то, что я просил». «Ага, и что можешь сказать?» «Да вроде все как обычно. Вот только...» «Что только? Тут такое дело, Дмитрий Николаевич», — помявшись, сказал мальчишка, в последнее время называющий его исключительно по имени-отчеству. «Снова Максим со своими приятелями вокруг нас хороводит. В смысле? Ну, как не выйду, хоть одного да замечу. И что? Да ничего. Делают вид, будто случайно здесь, или вовсе хоронится. Особенно гимназист со студентом. Им-то здесь и вовсе делать нечего. Ну и фиг с ними, конспираторами хреновыми», беззаботно отмахнулся Будищев. «Ты лучше скажи, дома давно был? 3-го дня, врешь, вот тебе крест, не богохульствуй. Я давеча мать твою с сестренками видел у лавки, так она жаловалась, что какой день глаз не кажешь. Я, это, занятый был. Интересно, чем? Ну, пока ученик напряженно раздумывал, чтобы такое соврать строгому наставнику, тот, недолго думая, бесцеремонно распахнул на нем курточку и вытащил из-за пазухи самодельный кинжал. Ох, ты же, даже присвистнул Дмитрий, разглядывая устрашающих размеров клинок. А я-то думал, куда все напильники подевались. Сам точил, ответом ему было лишь упрямое сопение мальчишки, явно не собиравшегося каяться в своем прегрешении. Рассказывай, что удумал, слесарь-оружейник недоделанный. Чего это недоделанный? Даже обиделся юный мастер на все руки. Да с того, снисходительно принялся разъяснять ему Будищев. Баланс у ножа никакой, наточен плохо. зазубрины вон по лезвию. Нет, если тыкова замучить решил до смерти, то одобряю. Для пытки самое то, и выглядит страшно, и раньше времени не убьешь. Все одно убью, затравленно буркнул Семка и густо покраснел. Стесняюсь спросить, кого? Адмирала. А как, и которого же? Говорят, что их во флоте больше 100 душ с орлами на погонах. Или ты всех разом порешить собрался? Сам знаешь, Семен, ты совсем дурак, уж лучше дураком быть, чем терпеть такое. Сорвался на крик мальчик. Он Стешу задавил и Аким Степаныча велел до смерти забить, а тебе Игоря нет. Ты про него все знаешь, а ничего не делаешь, а я уж видеть не могу его холеную рожу. Кому еще говорил об этих планах? Никому. Уже хорошо. И как хотел действовать? Чего там действовать? Он, как со своей мамзелью катается, никакой охраны с собой не берет, даже кучера. Подбегу на ходу, да и пырну в бок. Ну, покажи. Чего показывать-то? Насторожился Семка. Ну, как пырять собираешься? Вон хоть в верстак воткни. Мальчишка пожал плечами и, получив в руки оружие, попытался показать, как будет резать великого князя. Получилось не слишком хорошо, то есть нож воткнулся, но не глубоко, а для второго удара вытащить его сразу не получилось. Револьвер купить не пробовал, поинтересовался Дмитрий, понаблюдав за его мучениями. Или денег не хватило, за лифашу 15 рублей просит, тяжко вздохнул парень. Только кто же мне его продаст? А теперь слушай сюда, голос будущего из насмешливого разом стал серьезным и даже каким-то грустным. Я тебя за этим павлином самодовольным следить посылал не для того, чтобы ты и меня, и всю свою семью под монастырь подвел. Делай, что тебе велено, и никакой самодеятельности, понял. И вот если мы все как по нотам проведем, то и дело сделаем, и сами не попадемся. Так ты сам решил, горячо зашептал задохнувшийся от восторга Семка. А я уж думал, что отступишься. Ша, пернатый, умерил его пыл наставник. Давай лучше в трактир сходим и перекусим, а то жрать хочется, сил нет. Это мы завсегда со всем удовольствием. Тогда собирайся, нищему собраться, только подпоясаться. Трактир, куда Будищев привел своего ученика, находился недалеко от их дома и был местом достаточно приличным. Обычными клиентами здесь бывали приказчики из окрестных лавок и мелкие коммерсанты и чиновники. Как правило, они вели себя чинно и благородно, хотя бывали случаи, когда подвыпившие посетители устраивали скандал или даже драки. Впрочем, в таких случаях в дело вступал местный вышибала, отставной солдат Игнат, рослый, но при этом немного сутулый, мужик с длинными, крепкими руками и луженой глоткой. Увидев, что кто-то ведет себя неподобающе, он немедленно направлялся к нарушителю спокойствия и говорил густым басом: «Покорнейше прошу, барин, не извольте безобразничать». Для завсегдатаев этого обычно хватало, но иногда миролюбие и почтительность отставника некоторыми воспринималась как слабость, и дебош продолжался, хотя и недолго. В таких случаях Игнат, не церемонясь, хватал проштрафившегося посетителя за шкирку, и через мгновение буян оказывался на улице. Отношения у Игната с Дмитрием были почти приятельские, то есть Будищев, однажды увидевший подобную расправу, проникся нешуточным уважением к профессиональной подготовке вышибалы, а тот, в свою очередь, ценил его как спокойного и вместе с тем щедрого клиента. «Прикажете отдельный кабинет?» — с поклоном спросил половой. «Не стоит», — покачал головой Дмитрий. «Лучше подай нам щей, да хоть говядины вареной, и чаю с бубликами. А винас, будем считать, что сегодня пост». С говядиной, одними глазами улыбнулся слуга. «Вот такой хреновый пост. Как угодно-с», — пожал плечами тот и умчался за заказом. Через пару минут на их столе оказались две чашки дымящихся ароматных щей, большое блюдо с мясом и чайник со свежезаваренным чаем. Семка, у которого целый день маковой росинки во рту не было, тут же принялся с аппетитом уплетать поданную ему пищу, а вот Дмитрий, хоть и говорил недавно, что проголодался, на еду особо не налегал. Так, черпнул пару раз ложкой и о чем-то задумался. Дмитрий Николаевич, отвлек его от размышлений Семен, как только справился с первым блюдом. «Аюшки!» Тут же отозвался наставник. Опять Максим показался. «Где?» Да внутрь заглянул и тут же вышел. «Ишь ты, один?» «Ага, ну и ладно. А если он чего удумал худого?» «Да ладно тебе, что он нам может плохого сделать?» «Мало ли, вон он какой здоровый. Запомни, Сёма, чем выше шкаф, тем громче он падает. Хорошо, только он все равно здоровый. Ты лучше жуй давай, а то что-то совсем притих. А ты?» «Да у меня тут дело одно нарисовалось. Какое дело? Много будешь знать, скоро состаришься. В общем, я пойду, а ты, как поешь, вали домой. Я с тобой. Еще чего, мне свечку держать не надо. Вот оно что, смутился мальчишка, но долго переживать не стал, а выбрал кусок мяса побольше и с удовольствием вонзил в него зубы. Давай, давай, поощрил его Дмитрий, наедай шею, как у быка хвост. Договорив, он жестом подозвал полового и расплатился с ним за еду. Потом шепнул что-то на ухо вышибали и вышел через кухню. Рассказ мальчишки о том, что революционеры установили за ним слежку, его нисколько не удивил. Дмитрий и сам их давно заметил, благо что филеры из них были так себе. Хуже было, что пацан совершенно не замечал пары субъектов, постоянно таскавшихся за великим князем и, очевидно, приставленных для его охраны. Срисовать их оказалось делом несложным. Семка пока следил за похождениями адмирала, досконально изучил маршруты его прогулок и передал их своему наставнику. Так что тому не составило никакого труда несколько раз встретить его как бы невзначай и убедиться во всем самому. Зрительная память у него была хорошая, и скоро он знал агентов наружки в лицо. Правда, существовала опасность, что и те его запомнят, но Будищев старался вести наблюдение из дальних аллей, магазинов и тому подобных мест. Через пару минут Максим снова заглянул внутрь заведения, чтобы убедиться в том, что его подопечные на месте. Внутри умопомрачительно пахло едой, но лишних денег у него не было. Вообще, в последнее время дела мастерового шли не очень. Дело было в том, что он всегда остро реагировал на несправедливости, потому был на заводе не на самом лучшем счету. Во всяком случае, начальство его недолюбливало, и после очередного конфликта строптивому работнику просто указали на дверь. Товарищи, разумеется, не оставили его без помощи, но просить было стыдно. Так что пока он был на мели, на сей раз Семка сидел за столом один, усиленно работая ложкой. Правда, прибор и чашка его наставника были еще на месте, так что, вполне вероятно, тот просто вышел в уборную, но мастеровой все равно забеспокоился и попытался это выяснить, но тут ему преградил путь Игнат и сурово заявил: «Ежели господин хороший чего желает, так пусть закажет, а просто так туда-сюда шлындать и беспокоить порядочных людей никак нельзя-с, я это...» Промычал Максим и хотел было ретироваться под суровым взглядом вышибалы, но тут у него в голове что-то щелкнуло, и он встал как вкопанный. «Тебе помочь, болезный?» — снова подал голос отставной солдат. «Не, пойду я», — мотнул головой парень, сообразивший, наконец, что Семка доедает порцию своего наставника, а стало быть, тот уже ушел. Это был очередной провал в его миссии. Как ни старался он уследить за бывшим гальванером, тот частенько исчезал, как будто сквозь землю проваливался. Единственное, что можно было сказать в свое оправдание перед товарищами, это то, что у тех получалось шпионить ничуть не лучше. Идея понаблюдать за Будищевым и Берг на предмет, не встречаются ли те тайком с жандармами, пришла в голову Гриши. Максим и особенно Аркаша с восторгом ее поддержали. Возможно, поделись они этой мыслью с Ипполитом или Искрой, те подсказали бы незадачливым шпионам, что агенты вряд ли будут ходить в форме, а без нее их трудно будет отличить от других обывателей, но это не пришло заговорщикам в голову. Очередь наблюдать за Дмитрием сегодня была у Максима, Гедвига досталась Григорию, а Аркашу не отпустили из дома, очевидно, сочтя, что тот и так взял слишком много воли в последнее время. Следить за модисткой было не в пример проще, чем за бывшим гальванером. Мадемуазель Берг никогда никуда не спешила, не выходила из заведения через черный ход и вообще была образцовой поднадзорной. Покинув свою квартиру, она взяла извозчика и отправилась по магазинам. Прежде в таких вояжах ей нередко помогала Искра, но в последнее время они редко виделись. Сделав необходимые заказы, молодая женщина продолжила свой путь. Обычно в это время к ней присоединялся непонятно откуда взявшийся Будищев, но на сей раз она путешествовала одна. Добравшись до ничем не примечательного дома на Шафировской 169, она расплатилась с извозчиком и, немного помявшись, осторожно двинулась внутрь двора. Пройдя сквозь него, девушка вошла в подъезд и в этот момент едва не вскрикнула от страха. Кто-то закрыл ей глаза руками и тихонько шепнул на ушко: «Привет, Боже, как ты меня напугал!» Накинулась она на беззвучно смеющегося Дмитрия. «Ну что у тебя за манеры?» «Прости, любимая», — повинился тот. «Ни за что, ты меня в гроб вгонишь когда-нибудь, не сегодня, и на том спасибо. Кстати, что за таинственность? Зачем мы вообще приехали сюда?» Сюрприз. Хочу снять здесь квартиру для нас с тобой. А почему здесь? То есть насчет совместного проживания у тебя возражений нет? Я этого не говорила. Так скажи. Все не так просто. Ты же знаешь мои обстоятельства. И я тебе предлагаю неплохой выход. Какой? Обвенчаемся. Будем жить вместе. Одной семьей. Что скажешь? Никогда не могла понять, когда ты серьезен, а когда поясничаешь, печально вздохнула модистка. Мы так и будем тут стоять? Прости, усмехнулся Дмитрий. Пойдем, покажу наше будущее гнездышко. Квартирка и впрямь была не дурна, да к тому же хорошо обставлена. Правда, мебель была накрыта чехлами от пыли, но во всем этом чувствовалась такая ухоженность, что невольно вызывало подозрение. Вдобавок ко всему в гостиной был накрыт стол, бутылка вина, фрукты, пирожные и конфеты. «Я смотрю, ты подготовился», — покачала головой Гиса. «Марсалу купил, ты ведь ее любишь», — пожал плечами Будищев и, откупорив бутылку, принялся разливать содержимое по бокалам. «Да, но от нее я быстро пьянею и хочу спать. Ну и пусть, отсюда нас никто не попросит, по крайней мере, ближайшую неделю. А если хочешь, оставайся навсегда. Я бы хотела здесь жить», — мечтательно заявила девушка, закончив осмотр. «Но это, наверное, очень дорого. Это единственное препятствие?» «Нет, к сожалению, нет. Что тебя беспокоит?» «Не знаю даже, как тебе сказать. Я боюсь. И Ипполита, и его тоже, и Григория, и Искру, и Максима, и даже иногда Аркашу. Они на самом деле страшные люди». «Да-да, Гриша, если хочешь знать, почти не расстается с револьвером». «Я знаю, но откуда? У него пиджак постоянно топорщится, как у алкаша, прячущего бутылку». «Напрасно ты так беспечен. Тебе, наверное, смешно наблюдать за их слежкой, а они ведь на все способны, если решат, что я изменила их делу. Если хочешь, мы вообще можем уехать туда, где нас никто не найдет. Где же такое место? Сколько угодно. Например, ну, не знаю, скажем, в Америке. Ты серьезно? Вполне. Мне тут, кстати, обещали неплохие денежки за такой вариант. Я тогда отказался, а теперь думаю, может, зря, что-то случилось. Много чего. Не хочешь рассказать? Давай не сейчас. Вот так всегда, горестно вздохнула девушка. Ты опять что-то от меня скрываешь. И я почти уверена, что это нечто ужасное. Ты меня раскусила. Что? На самом деле я беглый каторжник, Будищев. Паяц ты, а не каторжник. Начала возмущаться Гиса, но Дмитрий тут же закрыл ей рот поцелуем. Этому она сопротивляться не могла. Он вообще в последнее время обрел над ней какую-то совершенно необъяснимую и почти гипнотическую власть. Оставшись одна, она часто хотела порвать с ним и никогда больше не видеть, но стоило ему улыбнуться, обнять или взять за руку, и воля к сопротивлению куда-то сразу улетучивалась, ноги делались ватными, дыхание учащалось, а сердце начинало биться так, будто вот-вот выскочит из груди. Наверное, она влюбилась, но это все было так не похоже на то, что она испытывала раньше, что девушка никак не могла определиться, что же она чувствует к этому странному человеку. Несмотря на молодость, Гиса успела хлебнуть горя и многое повидала, и, возможно, оттого нисколько не обманывалась насчет душевных качеств Дмитрия. Он легко мог обмануть, ограбить или даже убить другого человека, если бы счел это необходимым, и нисколько не терзался бы угрызениями совести на этот счет. Но вместе с тем бывший юнкер умел быть добрым, щедрым и заботливым с теми, кого считал своими, и, не колеблясь, поставил бы на кон свою жизнь, чтобы помочь другу. А еще ей никогда и ни с кем не было так хорошо, как с ним. Не то чтобы у нее было слишком много опыта в этом, как раз напротив, но ни Николаше, ни уж тем более Ипполиту не удалось разбудить в ней женщину. Первый был так давно, что она стала забывать о нем, а второй стал теперь просто противен. Мысль о том, что она может остаться с Крашенинниковым, отныне вызывала у девушки дрожь. Все в нем, пухлые губы, заросшие рыжими волосами тело и руки, да еще липкий взгляд прожженного дельца не вызывали в душе ничего, кроме отвращения, и даже за все деньги мира она не осталась бы с адвокатом. Между тем ласки Дмитрия становились все настойчивее и откровеннее, корсаж платья уже пал под натиском ловких пальцев, и скоро оно совсем капитулировало, скользнув вниз. Вслед за ним отправились нижние юбки, корсет и, наконец, два разгоряченных тела слились в порыве страсти на большой кровати с балдахином, после чего мир перестал существовать для них. Интересно, что сказали бы хозяева квартиры, когда узнали бы, как именно мы проводим осмотр? промурлыкала Гися, когда немного отдышалась. «Пусть завидуют молча», — отозвался Будищев и обнял ее. Некоторое время они лежали так, а потом глаза девушки закрылись, и она заснула, доверчиво прижавшись к плечу своего любовника. Тот некоторое время лежал без движения, а затем, убедившись, что она крепко спит, выскользнул из постели и, с нежностью посмотрев на нее, тихонько шепнул «Прости». Затем, осторожно ступая, вышел прочь и стал одеваться в приготовленную заранее одежду. Надвинув на глаза картуз, он полюбовался на себя в зеркало. Мастеровой и мастеровой, много их таких ходит. После чего, оставшись довольным увиденным, вышел через черный ход. Григорий с самого начала почувствовал неладное и потому решил не уходить сразу, а дождаться возвращения Гедвиги, благо обычно ее визиты длились недолго. Но из дома, к его удивлению, вышла не она, а Будищев. Опять Максим его упустил, не без раздражения подумал студент и, повинуясь какому-то наитию, двинулся за ним следом. А может, этот ушлый гальванер как раз сейчас и встретится с жандармами? Мелькнула мысль в голове соглядатая, и он, крадучись, пошел за ним в сторону особняка заводчика Малкия 170. Основной достопримечательностью этих мест был большой, но при этом довольно неухоженный парк, куда, судя по всему, и направлялся объект его слежки. Будь Назимов человеком другого склада, он трижды подумал бы, стоит ли идти в заросли за человеком с репутацией Будищева, но сердцу студента, твердо решившего пожертвовать собой ради революции, был неведом страх. Заросшая травой земля глушила стук шагов, и Григорий почувствовал себя следопытом из романов Джеймса Купера 171. Только вот добыча куда-то подевалась, успел подумать он, как вдруг что-то ударило его по затылку, и сознание доморощенного последователя Натаниэля Бампа погрузилось во тьму. Пока студент был в отключке, Будищев сноровисто обыскал его и с удовлетворением извлек наружу странный револьвер с зигзагообразными проточками на барабане 172. Раньше ему такое оружие видеть не приходилось, отчего тут же захотелось затрофить редкую вещь, но опыт и здравый смысл немедля загнали не вовремя проснувшуюся жабу на место. Вместо этого он стащил с Григория тужурку и, обернув ей револьвер, дважды спустил курок. Его затея удалась. Выстрелы прозвучали совсем негромко и не привлекли ничьего внимания. Оставалось только вернуть оружие на место и действовать дальше. В последнее время великий князь Алексей Александрович жил как в лихорадке. Кузина Зинаида, так неожиданно возникшая в его жизни, положительно занимала все его мысли и заставляла совершать безумства, на которые он прежде никогда бы не решился. Они везде появлялись вместе, вызывая этим пересуды досужих кумушек. Но что ему было за дело до злых языков? Чтобы заслужить ее одобрительную улыбку, он был готов на все, служить ей пажом, да что там пажом, хоть кучером, вот что было для него счастьем. И если бы царственный отец велел ему прекратить ухаживать за женой двоюродного брата, он скорее бы предпочел выйти в отставку, но не разлучаться с ней. Именно поэтому он вышел из себя, когда противный старик вздумал говорить ему о несчастном случае с экипажем. Ведь этот скандал мог разлучить его с любимой женщиной. Ну, подумаешь, какая-то девчонка немного испугалась лошадей, зато как весело смеялась Зизи, когда они мчались навстречу ветру, как волнительно развивались ее локоны. Что было самым обидным, столь широко обсуждаемая в свете связь не принесла еще великому князю никакого удовлетворения. Зинаида Дмитриевна оказалась самой настоящей кокеткой, щедро одаривая его обворожительными улыбками и недвусмысленными намеками, чертовка всякий раз ухитрялась выскользнуть из его объятий, оставив тем самым в дураках. Ей-богу, станет обстоятельство известным, самый молодой адмирал российского флота превратился бы во всеобщее посмешище и мишень для шуток записных остряков гвардейского экипажа. Но баста. Больше он не позволит водить себя за нос и поставит вопрос ребром. Угодно ли графине Багарной стать его, или же пусть она ищет другую мишень для своего кокетства. Именно для этого он тайком снял квартиру, куда и привез сегодня ее. Ну, а куда еще? Не в запасной же дом Зимнего дворца 173, где проживал холостой великий князь, и где прислуга не замедлит сообщить отцу о подобном падении нравов. Где это мы оказались? С лукавым смешком проворковала прелестница, бесстыдно глядя ему прямо в глаза. Хотел показать вам здешние места, со значением в голосе отвечал ей кавалер. Думаю, знаете ли, не построить ли мне тут дворец? Что скажете? А отчего же здесь, на мойке, место хорошее? До адмиралтейства недалеко, и казармы гвардейского экипажа рядом, да и до верфи рукой подать. Я ведь моряк, и впрямь не дурное место. Но это все, нет, дорогая моя, плотоядно ухмыльнулся великий князь и велел кучеру остановиться. Ничто не предвещало трагедии, но едва коляска остановилась, а адмирал встал, чтобы сойти с нее, где-то неподалеку раздались два сухих хлопка. Поначалу никто не обратил на них внимания, но Алексей Александрович вдруг неловко пошатнулся и упал на сиденье рядом со своей спутницей. Та поначалу хотела было возмутиться от такой бесцеремонности, но увидев, что на груди великого князя расплывается два красных пятна, пронзительно завизжала. Для следовавших за ними филеров случившееся также стало полной неожиданностью. В последнее время они, откровенно говоря, расслабились. Высокопоставленный подопечный вел себя спокойно и хлопот не доставлял, разве что мотался по всему городу в своем экипаже, но начальство, снизойдя к нуждам топтунов, выделило им коляску с кучером, так что служить было сплошным удовольствием. «Что случилось?» – изумленно спросил один из них. «Кажись, стреляли?» – потерянным голосом отозвался напарник. «Чего сидите, дурни?» – вызверился на них возница. «Великого князя убили, а вам Игоря нет. Как убили? Каком кверху, ядрить вашу лапоть? Не слышите? Стреляли? Откуда? Должно, из парка», сообразил, наконец, один из филеров и бросился бежать в указанном направлении. За ним, сунув в рот свисток и оглашая окрестности отчаянным свистом, тронулся второй. «Вот же бестолочи!» Покачал головой кучер и пошел к экипажу великого князя, чтобы предложить помощь, если таковая понадобится. Тем временем сотрудники охранки неслись вперед, как раненые лоси, с ужасом понимая, что спокойная жизнь кончилась и только своевременная поимка преступника может хоть как-нибудь смягчить их незавидную участь. Вот только где же его сыскать? «Глянь, студент с револьвертом!» — раздался чей-то крик совсем рядом. «Какой студент?» — даже остановился филер, но тут ему навстречу и вправду выбежал молодой человек с безумным взглядом и в расхристанной одежде. «Лови наркомана!» — закричал тот же голос. «Чего?» — но тут вышедший им навстречу юноша, и вправду оказавшийся студентом, вытащил из-за пазухи револьвер и с недоумением посмотрел на него. «Стой, паскуда!» — заорал от неожиданности полицейский и, бросившись вперед, сбил его с ног. Завладев оружием, он внимательно осмотрел добычу и облегченно вздохнул. Из ствола ощутимо пахло только что сгоревшим порохом, а в барабане не хватало двух пуль. «Держи его, пахом!» — опасливо косясь на них, заявил напарник. «Еще утекет, падлюка!» — от меня не сбежит, — осклабился филер. «Я ему все ноги, если надо, переломаю, а удержу. Что вам от меня нужно?» — простонал Григорий. «Я ничего не делал». «Конечно, ничего. Так, подумаешь, его императорское высочество подстрелил. Кого? Великого князя Алексея, да что с ним разговаривать? Бей». Когда избитого и обессиленного Назимова доставили, наконец, в жандармское управление, он успел немного поразмыслить. Поначалу он несколько раз пытался объяснить схватившим его полицейским, что ничего не знает, что оказался здесь случайно и что может все объяснить, но всякий раз это было лишь поводом к новым побоям. Однако когда к нему вернулась способность соображать, он с изумлением понял, что вся эта история со слежкой за мастеровым выглядит настолько бредово, что ему не поверила бы и родная мать. К тому же, как только жандармы узнают его имя, они без малейших затруднений выяснят и его образ мыслей, а также принадлежность к революционным кругам, и тогда ему точно не отвертеться. С другой стороны, он ведь всерьез готовил себя к жертве во имя грядущей свободы. И пусть убить он собирался царя, а не его сына, но разве не останется в веках имя того, кому первому удалось пустить кровь императорской фамилии? И если он будет держаться твердо и прямо, как и подобает народному мстителю, разве это не станет примером для всех, кто последует за ним? «Как ваше имя?» — спросил его дежурный офицер. «Иван Непомнящий», — отозвался Григорий разбитыми губами. «Кто бы сомневался», — хмыкнул жандарм. «А за что вы убили великого князя Алексея Александровича?» «За то, что он принадлежит к семье царя, за то, что он жирует за счет народа, за то, что он и ему подобные. Смерть тиранам!» «Довольно, я вас понял», — поморщился дежурный и обернулся к подчиненным. «Отведите негодяя в камеру и следите, чтобы ничего над собой не сделал». Дмитрий в это время как ни в чем не бывало вернулся в столь удачно снятую им квартиру. Сегодня все части мозаики сложились воедино, и он спокойно и методично осуществил свой план. С помощью Семки он выследил великого князя и узнал, что тот тайком снял квартиру. Догадаться, зачем ему это нужно, было совсем нетрудно. Появлялся он здесь всегда в одно и то же время, так что остальное оказалось делом техники. Разве что присутствие графини Багарны оказалось сюрпризом, но так даже лучше. Добавилось драматизма. Правда, студента в его плане изначально не было, но увязавшийся за ним Назимов сам подписал себе приговор. Нечего за героями войны ходить с револьвером в кармане. Сначала он даже хотел воспользоваться оружием Гришки, но стрелять из незнакомого ствола на такое расстояние было той еще лотереей, так что пришлось обойтись своим. Но это ничего, протрассологические и баллистические экспертизы в этом времени еще никто не слышал, так что сойдет. К тому же была вероятность, что тот очнется немного раньше и успеет уйти. Теперь нужно было как можно скорее возвращаться в квартиру. Если Гися не заметит его отсутствие, то у него будет алиби. Не бог весть какое, но все же, вообще, ее, конечно же, не стоило впутывать во все это, но ничего другого на ум не пришло. А так, снял квартиру для встреч с любовницей, был с ней, никого не видел, ничего не слышал. Правда, оставался еще Григорий. По-хорошему надо было его пристрелить, да и дело с концом, но сразу не стал, а потом удобного случая не представилось. Испытывал ли он угрызения совести? Нет, они сами этого хотели, к этому всячески готовились, так что Будищев всего лишь помог осуществлению их мечты. И вообще, они ведь тоже собирались его использовать в качестве киллера. Что тут скажешь, за что боролись, на то и напоролись. Правда, эти собирались убить не сына, а отца, но следующие не побрезгуют и сыном, хоть и другим. Это Дмитрий знал наверняка, поскольку детдом, в котором ему пришлось в свое время жить, находился на улице Каляева. Тогда еще местные бучу подняли, мол, не желаем жить на улице, названной в честь убийцы. Память у него всегда была хорошая, вот и запомнил. Озорной солнечный зайчик проник в комнату сквозь небрежно задернутую штору и разбудил Гисю, нахально светя ей в лицо. Сначала она пыталась спрятаться от него под одеялом, но его придавил своим телом Дмитрий, и попытка не удалась. Волей-неволей пришлось просыпаться. «Боже, как не хочется вставать!» – страдальчески простонала она, с трудом раскрыв глаза. «Кто тебя заставляет?» – буркнул в ответ Дмитрий и повернулся на другой бок. «Пить хочется. Туалет справа по коридору. Грубиян. Что есть, то есть. Еще какой-то гадкий привкус чувствуется», – пожаловалась девушка. Что-то в ее голосе подсказало Будищеву, что спать дальше не получится и надо идти и нести ей воды. «Головка, Вова, во рту, кака», — усмехнулся он, подавая Гисе стакан. «Как тебе не стыдно?» «Стыдно у кого видно», — парировал он, заставив ее спрятаться под одеяло. «И вообще, пить меньше надо. Сколько я там выпила?» — возмутилась модистка. «Ты сам, наверное, какую-то дрянь купил. Вчера шла за первый сорт. Выйди, мне надо одеться. Еще чего, я тут как раз чувствую прилив силы и нежности. Негодяй». Все же, примерно через час, им пришлось покинуть квартиру. Дело в том, что после очередного приступа страсти они оба проголодались, а запасом продуктов Дмитрий не озаботился. Пройдя через пустое парадное, молодые люди вышли на улицу, где к ним тут же кинулся какой-то полный, но вместе с тем довольно шустрый господин. «Мое почтение, Дмитрий Николаевич», — поприветствовал он Будищева. «Вы слышали, что происходит?» «Нет, а что случилось?» «Да как же это можно не знать? Покушение на его императорское высочество». «Да что вы говорите, а на какое именно высочество?» «Что, простите?» «Ну, императорская фамилия довольно велика. Алексей Александрович». «Понятно. И что с великим князем?» «Даже не знаю, что вам сказать. Одни говорят, что погиб, другие, что только ранен. Да, злоумышленника-то схватили. И кто же этот мерзавец? Неизвестно. И потом, отчего же сразу мерзавец? Может быть, просто человек с убеждениями? Нет, я, конечно, не одобряю подобных действий, однако. Однако если вас начнут допрашивать жандармы», — перебил его Будищев, — «начните именно с неодобрения. Лучше даже с возмущения, и не слова про убеждения». «Хм», — задумался толстяк, а Дмитрий тем временем обернулся к Гисе. «Гедвига Генриховна, душа моя, позволь представить тебе нашего домовладельца, Осип Абрамович Каплан, собственной персоной. Очень приятно. А мне-то как приятно познакомиться с вами, мадам Будищева. Надеюсь, вам понравилась квартира?» «Очень. Я, кстати, не знал, что Дмитрий Николаевич женат. Тогда бы я предложил вам совсем другую квартиру. На втором этаже, 6 комнат, солнечная сторона, пальчики оближешь. Мы, некоторым образом, стеснены в средствах. Боже, какие пустяки, это же всего 700 рублей в год. Мы не женаты. Что? Неподдельно изумился Каплан. Но у меня приличный дом. Поверьте, Осип Абрамович, поспешил успокоить его Дмитрий. Мы работаем над этой проблемой, так что в самом скором времени мадемуазель Берг станет таки мадам будущего. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я тоже на это очень надеюсь. Мне ведь нужно думать о своей репутации. Но молодые люди не стали слушать причитания домовладельца, а поспешили уйти прочь, пока тот еще что-нибудь не наговорил. Какой неприятный тип, с досадой покачала головой Гиса, когда они отошли на достаточное расстояние. А еще еврей, выкрест. Что, я говорю, он, выкрест, причем, как и ты, липовый. Что он сделает теперь? Откажет от квартиры. Ну, если ты заортачишься, то с него может статься. Прости, но ты это серьезно? Что именно? О том, что хочешь на мне жениться. Я похож на балабола? Вопросом на вопрос ответил Дмитрий. Девушка в ответ задумалась. Так уж случилось, что единственный раз, когда ее звали замуж, был еще до Бердичева. Хотя, конечно, никто ее мнения не спрашивал. После смерти мамы, в Кагале 174 решили, что бедной сироте не годится жить одной, и нашли ей мужа, молодого человека по имени Мойше Гильфман. Говоря по совести, даже родная мать считала его дурачком, и бедная женщина уже совсем была отчаялась найти ему хоть какую-то жену, поскольку были они небогаты, а единственным достоинством ее сына было владение сапожным ремеслом. Она была не прочь взять в дом молодую здоровую невестку, а про Мойшу и говорить нечего. Но мысль о том, что она станет женой этого невзрачного молодого человека с мутным взглядом и слюнявым ртом, вызвала в Гисе такой ужас, что она, не колеблясь ни минуты, сбежала. Она была тогда еще совсем юна и наивна, а потому, когда на ее пути встретился Николаша, просто не смогла не влюбиться в этого красивого и доброго вольноопределяющегося. Тот тоже не на шутку увлекся ей и много говорил о своей любви, но замуж не звал. Причем вряд ли это были сословные предрассудки, женился же он, в конце концов, на этой болгарской крестьянке. Но тогда ей было все равно, и она, не раздумывая, отправилась за ним на войну, а он при первой возможности нашел другую. Одному Господу известно, чего ей стоило пережить это, но она выстояла и не сломалась. Нашелся добрый человек, помогший ей с документами, и она смогла переехать в Россию, где никто не знал ее, и начать жизнь с чистого листа.